Глава 12. Дорога воров. Йеллоустоунская экспедиция не только превознесла в глазах публики Кастера, она усилила влияние сидящего быка на недоговорных Лакота и их союзников Шайенов. Бескомпромиссность верховного вождя произвела впечатление и на резервационных Аглала, предвещая беду Красному Облаку. Визит Красного Облака в Вашингтон в 1870 году укрепил его авторитет в глазах правительства, но многие среди его народа заподозрили, что предводитель продался белым. Красное Облако начал метаться. Понимая, что потеряет уважение своих воинов, если уступит всем требованиям Великого Отца, он нарушил пункт договора о переносе агентства на реку Уайт, подальше от белых торговцев. Перебраться туда он согласился только после того, как резервационные Аглала стали относиться к этой идее более благосклонно. При этом сам Красное Облако искренне ратовал за мирное сосуществование с белыми, и ничто не смогло бы заставить его вернуться на тропу войны. Для недоговорных Лакота этот настрой означал, что некогда великий предводитель стал бесхребетным слабаком. Уже не считаясь с ним, в конце 1873 года сотни воинов с неотчуждаемой индийской территории стеклись к агентству Красного Облака и стали требовать продовольственные пайки. Некоторые кочевали между агентствами Красного Облака и Пятнистого Хвоста, получая пайки и там, и там. В результате они вывели из себя обычно покладистых брюле, и народ Пятнистого Хвоста захватил агентское стадо коров, чтобы оно не досталось этим пройдохам. Терпение генерала Шермана по отношению к рыскающим Лакота истощилось. «Рано или поздно, — сказал он Филу Шеридану, — этих сиу придется либо стереть с лица земли, либо насильно усадить на место. Оба генерала были готовы продемонстрировать силу, не откладывая, но Лакота еще недостаточно накуролесили, чтобы администрация Гранта согласилась начать военные действия. Собственно, как вынужден был признаться в своем ежегодном отчете Шеридан, если не считать недоразумений с пайками в агентствах, обстановка оставалась на удивление спокойной. Что ж, раз Лакота нельзя уничтожить, можно хотя бы попытаться ограничить их перемещение. Чтобы обуздать резервационных индейцев, Шеридан поставил под боком у агентства Красного Облака форт Кэмп Робинсон, а неподалеку от агентства Пятнистого Хвоста Кэмп Шеридан. Труднее было защитить от недоговорных индейцев жителей Небраски. Для этого требовалось возвести форт где-нибудь на неотчуждаемой индейской территории. Шеридан выбрал, а военное ведомство и Министерство внутренних дел одобрили, Блэк Хиллс, черные холмы, скопище крутых изрезанных скал и мрачных теснин, горную крепость, воздвигнутую самой природой на западе большой резервации Сиу. Несмотря на слухи о залежах золота, мало кто из белых отваживался туда проникнуть. Происходило это потому, что Паха-Сапа, холмы черного цвета, принадлежали Лакота как по договору, так и по праву завоевателей, и расставаться с ними племя не собиралось. Но и жить в Паха-Сапа они не желали, разве что от случая к случаю, и то недолго. Всю округу то и дело сотрясали страшные грозы с пляшущими по небу гигантскими молниями, вызывавшими у индейцев великих равнин панический ужас. Кроме того, эти горы были окружены магическим ореолом. Лакота поговаривали, что где-то в скопище скал скрыта священная дыра, пещера, в которой обитает старик с волнистой белой бородой, не знающий начала дням и конца годам. И все-таки Лакота больше ценили Паха-Сапа за материальные богатства, а не за мистическую ауру, как считали некоторые. Холмы были их скотобойней, говоря словами сидящего быка, охотничьим резервом, куда можно было податься в голодные времена. Закрытые со всех сторон луга служили отличными площадками для стоянок, а раскидистые сосны обеспечивали индейцев шестами для палаток. Каждую весну Лакота являлись в Паха-Сапа пополнить припасы. Сначала Шеридан собирался снаряжать экспедицию в Блэк-Хиллз из Форт-Ларами. Но этот путь проходил мимо агентства Красного Облака, и, учитывая неулаженные проблемы и дурной нрав подведомственных агентств индейцев, генерал решил изменить план. Подойти с севера, пусть даже рискуя столкнуться с недоговорными отрядами, казалось Шеридану меньшим из двух зол. Этими мыслями он поделился с Кастером и офицерами 7-го кавалерийского полка, стоявшего в форте Авраама Линкольна. Хотя Кастер и не ждал, что индейцы усыплют их путь розами, беспокойства он не испытывал. С 7-м кавалерийским хвастался он одному репортеру, он одной левой одолеет всех индейцев северо-запада. Тем не менее, Кастер приказал солдатам не провоцировать воинов. Проницательный рядовой Теодор Юэрт, бывший капитан добровольцев-северян, увидел в экспедиции банальное прикрытие для бесчестных дел. «Правительство Соединенных Штатов, — высказался Юэрт, — утратило всякое достоинство, забыло о священном договоре, забыло о нравственных принципах и под предлогом экспедиции решило вторгнуться в Блэк-Хиллз. Если Лакота решат напасть, то размеры экспедиционного отряда вполне позволяли ему постоять за себя. К прибытию военных инженеров и гражданских ученых Кастер собрал отделение из 951 бойца и возчика, усиленное 61 разведчиком Арикара, которые были кровными врагами Лакота. Кроме них в отряд входили 2 практикующих горняка, предположительно экипированных на собственные средства Кастера, и 3 репортера. Также Кастер пригласил в экспедицию Фреда Гранта, сына президента США, недавнего выпускника Вестпойнта. Гуманисты из восточных штатов, узнав о предстоящей миссии Кастера, подняли шум. «Экспедиция», — заявили они, — «нарушает пункт договора в Форт-Лараме от 1868 года, запрещающий белым появляться в большой резервации Сиу без разрешения Лакота». На это генералы Шерман и Терри возразили, что на военных при исполнении служебных обязанностей этот запрет не распространяется. Если бы экспедиция готовилась только для того, чтобы найти подходящие участки для строительства форта, такое толкование договора можно было признать законным. Однако имелась еще одна цель, о которой не говорили открыто – поиски золота. Это определенно нарушало условия договора. 2 июля 1874 года экспедиционный отряд Кастера отправился из форта Авраама Линкольна в испепеляющую сушь дакотских бэдлендов, бесплодных земель. От обжигающих клубов белой щелочной пыли переставали видеть глаза, от исцарапанных кактусами лошадиных ног по дороге стелился кровавый след, однако ничего более страшного в этом походе не происходило. Одиночные группы резервационных воинов предпочитали наблюдать за глотающими пыль белыми с почтительного расстояния и препятствовать продвижению отряда не пытались. Сезон рубки шестов для палаток закончился, и Блэк-Хиллз почти обезлюдили. Резервационным индейцам хотелось верить, что военные явились в большую резервацию Сиу с мирными намерениями, а Красное Облако был занят препирательствами со своим индейским агентом по поводу нехватки пайков и множеством других дел. Ему было не до экспедиции. Недоговорные Лакота не показывались. Сидящий бык и его сторонники кочевали намного севернее маршрута Кастера, охотились на бизонов или сражались с Кроу, а общину бешеного коня аналогичные дела увели далеко на запад неотчуждаемой индейской территории. Сам бешеный конь пребывал в глубоком трауре. Его страсть к черной бизонихе, наконец, угасла. Вскоре после того, как он оправился от страшного ранения в лицо, бешеный конь взял себе молодую жену, которая затем родила ему дочь. И как раз тогда, когда Кастер отправился в завоевательный поход в Блэк-Хиллз, девочку унесла холера. Пока отряд Кастера пробирался к Паха-Сапа, бешеный конь лил слезы у похоронного настила дочери. Друзья говорили, что больше не видели его прежним. Когда пропыленные, прокопченные и перемазанные синие мундиры добрались до Блэк-Хиллз, стало прохладнее. Воздух посвежел, и экспедиция начала напоминать вооруженную вылазку на пикник. Путь пролегал по невыносимо прекрасным лугам. Кастер, никогда не видевший такого цветочного буйства, оглядываясь назад на движущиеся походным порядком колонны, с изумлением замечал в руках кавалеристов пышные букеты, а на головах коней цветочные венки, которым позавидовала бы майская королева. 27 июля двое горняков Кастера приступили к работе. 5 дней спустя они нашли золотоносный песок. Особых богатств залежи не сулили, по словам горняков, организованная добыча будет приносить не больше 50-70 долларов в день, что вряд ли окупит усилия индивидуальных старателей. Но для вспышки золотой лихорадки было достаточно и этого. Один из индейских разведчиков долго не мог понять, почему солдаты вдруг начинали хохотать, рыдать, вопить, подбрасывать шляпы в воздух и носиться по кругу. «Что это с ними?» — спросил он у рядового Юэрта. «Может, их рассудок помрачили горные духи?» «Нет», — ответил Юэрт, — «духовное тут ни при чем, это грезы о мирских богатствах». 2 дня кавалеристы мыли золото, пока Кастер не запретил это занятие. Добычи с одного лотка, крупнее нескольких блестящих крупинок стоимостью не больше 2-3 центов, они так и не увидели. Американцы тем временем с надеждой ждали вестей из Блэк-Хиллз. Страна, увязшая в депрессии, которую повлекла за собой паника 1873 года, грезила о золотых россыпях. 7 августа один из белых разведчиков Кастера доставил генералу Шеридану донесение, в котором Кастер превозносил лесозаготовительный и скотоводческий потенциал Блэк-Хиллз. По поводу золота Кастер ничего определенного не сообщал, однако разведчик, помимо осторожных оценок командира экспедиции, располагал и другими мнениями. Газетчики уговорили его доставить заодно с донесением и их материалы. Большинство были сдержаны в своих репортажах, но восторженные заметки чикагского корреспондента, цветисто описывающий 10-долларовые слитки и золотоносный песок, который начинается прямо под верхним слоем дерна, хватило, чтобы вызвать ажиотаж. Вскоре по всему фронтиру начали собираться старательские партии. Предприимчивые писатели, у которых воображение было больше, чем опыта, сочиняли путеводители по новому Эльдорадо, а ушлые торговцы взвинтили цены на старательский инвентарь. 31 августа, преодолев в общей сложности более 1600 километров, Кастер вернулся в форт Авраама Линкольна. Перед уходом из Блэк-Хиллз он все же поискал для проформы место под постройку Шеридановского форта, но ничего подходящего не нашел, всем было не до того. Тропу, которую Кастер проторил через Блэк-Хиллз, Лакота прозвали «Дорогой воров». И для Кастера у них тоже нашлось прозвище. Его именовали Пехинханска, «Длинные волосы». Разведчики Кроу называли его сыном утренней звезды. Вернувшись в форт Авраама Линкольна, Кастер заболел золотой лихорадкой. Теперь он не только подтверждал абсолютную истинность всех вестей о золотых россыпях в Блэк-Хиллз, но и заявлял, что перспективы в действительности даже лучше, чем говорили. Если Кастер разжигал воспаленное воображение лишившихся заработка, то генерал Шеридан, наоборот, пытался их образумить. «Золотом наши западные земли поблескивают почти повсюду», — урезонивал он потерявших голову сограждан. «А копнешь, и оказывается, что кроме пары блесток там и нет ничего». Сам он по-прежнему вынашивал идею постройки форта в Блэк-Хиллз или в их окрестностях, и чем скорее, тем лучше. Не все, однако, поверили новым заявлениям Кастера. Экспедиционный геолог, именитый профессор, никакого золота не видел. Он открыто высказывал подозрение, что нанятые Кастером горняки просто подсыпали золотой песок в пробы. И если от профессора еще можно было отмахнуться, решив, что у него самого в голове уже сплошной песок, то пренебречь мнением президентского сына Фреда Гранта было куда труднее, а он полностью поддерживал профессора. Для газет «Восточного побережья» настал звездный час. Они высмеивали шумиху вокруг золота, видя в ней уловку биржевых дельцов, пытающихся возобновить строительство линии Northern Pacific. Однако споры эти носили чисто теоретический характер, поскольку исполненные надежд старатели уже хлынули в Блэк-Хиллз. Генерал Шеридан честно пытался их оттуда выдворить, но он не имел полномочий запретить им доступ на эту территорию. Выпроваживаемые кавалерийскими патрулями старатели тут же снова просачивались обратно. К весне 1875 года армия была сыта этими играми по горло. «Все та же старая песня», — философствовал генерал Шерман. «История Адама, Евы и запретного плода». Но существовал ли этот плод в действительности? Правительству требовался авторитетный ответ не только для прекращения полемики, но и для того, чтобы в случае обнаружения золотых копий в Блэк-Хиллз начать процесс аннуляции права индейцев на Паха-Сапа. Иными словами, отобрать у Лакота часть резервации, обещанной им в вечное владение. Вот тогда, к негодованию Шеридана, в Блэк-Хиллз отправился на разведку геолог Уолтер Дженни. Сам его приход сводил на нет все попытки генерала отвадить старателей от этих мест. Шеридан изводил себя напрасно. Блэк-Хиллз уже кишели старателями, Дженни насчитал их там около 1000. И еще сотни присоединялись к его экспедиции, оказывая неоценимую помощь в разведочных работах. Весь этот затеянный для решения судьбы лакотских земель фарс с негласным сговором правительства и белых нарушителей границ длился 5 месяцев. 8 ноября 1875 года Дженни представил отчет о своих изысканиях руководителю бюро по делам индейцев. В этом отчете он, по сути, повторил сказанное годом ранее горняками Кастера: кустарным способом, промывая речное дно старательскими лотками, много золота в этих горах не добудешь. Но если обзавестись умеренным акционерным капиталом и соорудить промывочные шлюзы, можно рассчитывать на более богатую добычу. Даже если бы Дженни объявил, что на холмах нет ни крупинки золота, это уже ничего бы не изменило. Администрация Гранта втайне решила судьбу Паха-Сапа за 5 дней до получения геологического отчета.